Бога мы опять прославляем. Но когда на свободе мы снова увидим, будем радостно Бога мы опять прославляем. Неволе вы не падайте духа, с вами воззовем Божий дом. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов перед ним. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются, жизни новой будет вечный покой.